Глава 16. Мысина и Берту решено было оставить в медблоке. Тащить с собой еще дополнительную обузу в лице программера Такер отказался категорически. Берта выглядела обиженной, Кир довольным, насколько это вообще было возможно в подобной ситуации. Напоследок Лиза подошла к медицинской капсуле и еще раз провела ладонью по прозрачному лицевому щитку, словно лаская его. «Я вернусь к тебе, лучик, я обещаю», — проговорила негромко, искренне надеясь, что он ее все равно услышит. «И мы вместе улетим с этой проклятой станции, а потом поженимся, и все у нас будет хорошо». А потом Лиза наклонилась и поцеловала чуть теплый стеклопластик. Подняла голову, увидев полные досады и горечи взгляд Такера. Командир, однако, быстро взял себя в руки и отвернулся. «Поторопись, Лизи, нам предстоит не самый простой путь». Шли в закрытых наглухо скафандрах, не разговаривали. Такер шел быстро. И если бы не травма грудной клетки, заставляющая его замедлять шаг, то Лиза и вовсе не поспевала бы за ним. Но она не жаловалась, чувствуя недобрую решимость командира. Она и сама балансировала на последней границе здравого смысла и держалась только за счет стрессовой реакции да экстренных микроинъекций скафандра. На сей раз дорога не заняла много времени. Горский больше не выходил на связь, но его присутствие ощущалось повсеместно. Некоторые шлюзовые двери остались открытыми еще после предыдущих путешествий по станции. Другие открывал перед ними Лучезар. Он включал свет, указывая дорогу. Впрочем, последнее было не так уже необходимо. Обострившимся чутьем Такер угадывал путь почти в полной темноте, которую едва разгоняли налобные фонари. Он ориентировался на мертвой станции, безошибочно выбирая нужные коридоры, подобно доведенному до отчаяния раненому зверю. Наконец, Лиза и Майк остановились перед запертой дверью в командный отсек. «В прошлый раз мне не удалось отпереть этот замок». Такер покосился на спутницу. «Возможно, у тебя получится. Есть у медперсонала особые коды доступа на такой случай?» Лиза помотала головой. «К центру управления доступ есть только у экипажа. Лучезар давал мне нужный код в тот раз, но он был такой длинный, что я его, конечно, не запомнила». «Ясно». Такер беззлобно усмехнулся. «Горский, пустишь нас внутрь?» Он обратился к невидимому спутнику. Ответом ему была тишина. «Чертовщина какая-то». Такер покачал головой. «Ты веришь ему, Лизи?» Он, прищурившись, посмотрел на девушку. Та вздохнула. «Не знаю, Майк, но... он действительно каким-то образом контролирует компьютер станции изнутри. Понимаешь, я его там видела». «Как ты могла его там видеть?» Такер недоверчиво поднял бровь. «В станционном вирт-симуляторе в туристической зоне». Лиза ответила упавшим голосом. «И да, это точно был он. Такое ни с чем не спутаешь». Командир скривился, словно от зубной боли. «Чудесное романтическое виртуальное свидание на аварийной космической станции, которая, кстати, едва не закончилась для тебя трагически». И в этот момент раздалось шипение открывающегося шлюза в командный центр. «Оружие на пол! Руки вверх оба!» Такер попытался уйти с траектории выстрела, толкнув Лизу в сторону, но вспышка меткого выстрела разбилась о его лицевой щиток, и командир замер. «Не советую рыпаться. Сколько еще прямых попаданий фазера выдержит твой шлем, командир? Точно меньше, чем у меня зарядов, а стреляю я метко. Оружие на пол, повторяю последний раз». Секунда промедления, и следующий выстрел впился уже в Лизин лицевой щиток. От силы удара девушка упала навзничь. Командир рванулся было к ней на помощь, но был остановлен гневным окриком конвея. «Не с места! Оружие на пол!» Противно взвыл взводимый затвор, и Такер поспешно отбросил свой фазер в сторону. «Вот так-то лучше. Теперь можешь помочь ей подняться, но только без глупостей. Шлемы снять медленно». Двигаясь показательно неторопливо, Такер помог Лизе встать на ноги. Затем они оба, также не спеша, отстегнули защёлки шлемов. «Хорошо». Ли Канвей одобрительно кивнул, не сводя прицела с Лизаветы. «Не ожидал вас здесь встретить, командир Такер, Лизавета Петровна». Он нарочито учтиво кивнул Лизе. «Как вы меня нашли? Браслет деактивирован. Персональные навигаторы не функционируют. Пусть это останется нашей маленькой тайной, Конвей». Такер скривил губы. «Вот уж никогда бы не подумал, что у такого хлюпика, как ты, хватит духу проделать подобные выкрутасы. Я решил было, что ты умом повредился, когда ушел на станцию в одиночку. Впрочем, это не так важно. Ответь мне только на один вопрос. Зачем?» «Вопросы сейчас задаю я, командир». Наблюдатель недобро ухмыльнулся. «Ваше появление мешает моим планам». «Мне не хочется вас убивать, но, боюсь, вы не оставляете мне выбора». «Валяй». Майк небрежно усмехнулся. «Все равно через полчаса станция взлетит на воздух. Я готов пожертвовать лишним получасом жизни». «Что?» Ли Канвей нахмурился. Фазер в его руке дрогнул. «Что ты имеешь в виду, командир? Реактор станции стабилен, я только что его проверил. Боюсь, что его стабильность будет нарушена моим плазменным зарядом». Такер скинул брови с показательным простодушием. «Ах ты!» Конвей в сердцах пальнул по Майку, но на сей раз командир был начеку. Он ушел из-под выстрела, толкнув Лизу в сторону, прикрыв ее своей броней. Следующий залп пришелся командиру в спину. Скафандр поглотил большую часть заряда. Такер дернулся от силы отдачи, использовав момент, чтобы укрыться за краем стойки с аппаратурой, расположенной в центре круглого помещения. Уже в укрытии он скрючился от боли, на миг замерев без движения. Тяжело выдохнул, сплюнув на пол кровью. Затем утер губы, ободряюще улыбнувшись побледневшей Лизавете. «Прекрати истерить, Конвей!» Командир прикрикнул на наблюдателя из укрытия, попытавшись незаметно дотянуться до своего фазера, валявшегося в стороне. «Давай поговорим спокойно, без выстрелов. И, возможно, сможем все исправить. И больше никто не пострадает». В ответ раздался сдавленный смешок Конвея. «Хороший солдат Майкл Такер. Всегда выполняет приказы. Даже те, что идут вразрез с его личными интересами. Правильно я говорю, командир?» Такер только скрипнул зубами на провокацию, а Конвей продолжал наседать. «Не хочешь, кстати, рассказать своей любимой коллеге, что случилось с ее старым учителем, с профессором Келдышем? Вы с ним очень мило побеседовали перед тем, как...» «Заткнись, Конвей!» Такер прошипел сквозь зубы. «Скажи мне лучше, это ведь ты внес правки в исходный код ИИ, который тестировали на станции? Ты, а не Горский, да, Конвей?» «Ну что ты, командир? Я всего лишь наблюдатель от подрядчика. У нас здесь был свой сведущий в электронике человек. К сожалению, он погиб во время взрывов вспомогательных реакторов». Конвей проговорил нарочито скорбным тоном. «У нас возникли непредвиденные осложнения. Никто не ожидал детонации. Станция временно потеряла орбиту, но по счастливому стечению обстоятельств удержалась. Видимо, кто-то из ваших обошел нашу программу «Шпион», запустив в нее хитроумный вирус и перехватил управление. Но это лишь временная победа. На этот случай сюда и прислали меня, снабдив не менее хитрым антивирусом. И прямо сейчас этот антивирус вычищает файлы злоумышленника из ядра искусственного интеллекта». «Кто за всем этим стоит?» Майк не умолкал, пытаясь заболтать Конвея. «Зачем тебе это знать? Не космофлот, если ты об этом. Все равно эта тайна умрет вместе с нами и с этой станцией. Подумай, Конвей. Обломки упадут на город». «Мне плевать на город». Наблюдатель процедил в сердцах. «Но станция должна уцелеть. Слышишь, Такер? Мне нужна эта станция. Поэтому сейчас ты пойдешь и обезвредишь свой заряд. А не то что...» Такер усмехнулся, жестом указав Лизавете надеть шлем. И сам тоже опустил лицевой щиток. Лиза вполуха слушала перепалку мужчин. Не нужно было особого воображения, чтобы понять, кто именно был тем самым вирусом, который уничтожала программа конвея. Прямо сейчас Лучезар, его сознание, его «я» было на волосок от гибели, и только она могла помочь ему. Взгляд девушки метался по центру управления, ища подходящий для инфокара разъем. Нужный вход обнаружился прямо напротив нее в консоли под экранами. Совсем рядом, но чтобы добраться туда, Лизе нужно было выйти из-под защиты стойки прямо под выстрелы конвея. Броня выдержит несколько попаданий фазера. Выдержит ли их Лиза? И Майк точно будет против ее подвига. Значит, ему говорить не стоит. Ничего не говорить, только действовать. А не то что. До Лизы донесся далекий вопрос Такера, и она, не дожидаясь ответа Ли Конвея, бросилась к разъему. «Лизи, нет!» Возглас Такера не успел остановить ее. Девушка, уже сломя голову, кинулась к панели управления, выйдя под прицельный огонь. Шаг, еще один. Меткий выстрел наблюдателя впился ей в левую лопатку. От силы отдачи Лизу крутануло. Она запуталась в ногах и завалилась на левый бок. И это спасло ее от следующего попадания. Заряд фазера скользнул над ее головой, ударив в экраны консоли, брызнули искры, раздался хлопок. Оглушенная и ослепшая девушка вскочила и наугад бросилась вперед. За ее спиной завывал фазер в руках Такера. Мужчина пытался прикрывать подругу. Но у конвея была очень удобная позиция. Он видел их обоих, сам при этом оставаясь под защитой стойки с аппаратурой. Еще один разряд оплавил пол у самых Лизиных ног, и она с разбегу наступила в лужу жидкого пластика, поскользнувшись и снова едва не упав. И вот Лиза замерла перед панелью управления, пытаясь разглядеть сквозь дым тлеющей проводки, куда именно нужно вставить инфокар Лучезара. Дрожащими руками вытащила из поясного крепления заветный кубик. Фазер в руках конвея на миг замолк, наблюдатель прицеливался. Такер попытался воспользоваться моментом и вышел из убежища, чтобы закрыть с собой Лизавету. Губы конвея тронула недобрая усмешка. Он спустил курок и неминуемо попал бы Такеру в грудь. И хоть командира защищала броня, еще одного прямого попадания сломанные ребра могли не выдержать. Но в этот момент под потолком раздался тревожный звон пожарной сигнализации, и из открывшегося технического отверстия на голову конвею полилась обильная углекислотная пена. Не ожидавший подобного, наблюдатель взмахнул руками, сбрасывая с себя объемную массу. И Такер тут же перехватил инициативу в стрельбе. На конвее была такая же штурмовая броня, что и на командире. Вот только шлем он застегнуть не посчитал нужным. Выстрелы Такера один за другим попадали в цель, и конвею пришлось ретироваться под прикрытие стойки с оборудованием. А там наблюдателя ждал еще один неприятный сюрприз. Внезапно включившийся внешний динамик выдал звук предельно высокой частоты. Лизу и Майка защитили фильтры шлемов, а вот конвей с мучительной гримасой на лице закрыл уши, пытаясь хоть немного приглушить нестерпимо высокий писк и даже забыв о своем фазере. Лиза навалилась грудью на приборную панель, спешно оглядывая ее в поисках нужного разъема. Поморщилась, услышав далекий писк динамика, которым станция атаковала конвея. «Лизонька», — снова зашуршал камлинг ее шлема. Голос Лучезара был таким далеким, надтреснутым, что она едва узнавала его. «Разъем под левой рукой, прикрыт заглушкой. Вложи в него инфокар». На ощупь Лиза нашла нужное углубление, так неудачно защищенное от случайного проникновения дополнительной пластинкой, и вставила в него информационный кубик. В первый момент ничего не произошло. За ее спиной раздавались редкие выстрелы. Такер загонял конвей в угол, пытаясь заставить бросить оружие. Вдруг пол под ногами накренился, Центр тяжести станции сместился вбок. Не удержав равновесия, Лиза упала прямо в застывающую лужу пластика. Тяжелые брызги покрыли лицевой щиток, мешая обзору. Пол станции продолжал накреняться и вдобавок занялся мелкой дрожью. «Лиза, держись за что-нибудь!» Не сразу до девушки дошел предостерегающий возглас Такера. Вот только держаться ей было не за что. Единственная в центре управления стойка с оборудованием осталась за ее спиной. На приборной панели хвататься было не за что, разве только за рычаги. Но даже в состоянии сильного стресса Лиза понимала, что рычаги в центре управления космической станцией лучше не трогать. Впрочем, вряд ли ситуация могла стать еще хуже. Лиза начала скользить по полу, судорожно пытаясь задержаться на его гладкой пластиковой поверхности. «Лизи, стилет!» И снова Такер. Командир разрывался между желанием помочь девушке, необходимостью контролировать конвея и держаться самому на наклонном полу. Писк динамиков на пределе восприятия человеческого уха не утихал. Спохватившись, Лиза сдернула с поясного крепления небольшой и прочный тактический нож. Многофункциональное удобное орудие, которым был снабжен каждый штурмовой комплект. Неловко размахнувшись, Лиза всадила нож в пластик пола. Лезвие вошло словно в масло, остановив ее бесконтрольное скольжение. Камлинг снова зашуршал, и Лизавете даже показалось, что она слышит голос Лучезара. Но единственными звуками во внутренней связи были шорох помех, нарастающий и затихающий волнами, да тяжелое дыхание Такера. В какой-то момент пол перестал крениться и даже как будто стал немного ровнее. Дрожь уменьшилась, но полностью не пропала, отчего неприятно вибрировала где-то внутри зубов и дрожала в глубине живота. Звон динамиков умолк. Выстрелы прекратились, конвея видно не было. «Майк!» Лиза окликнула Такера по внутренней связи, пытаясь заглушить растущую в груди холодную тревогу. «Я здесь, Лизи». Командир сразу же отозвался и как-то незаметно оказался рядом с ней. «Что это, Майк? Что происходит?» Девушка попыталась встать на ноги, с трудом удерживая равновесие. «Похоже, что опять сбоит генератор искусственной гравитации. Скажи мне, Лизи, что все-таки было на твоем инфокаре?» Такер завис над девушкой, сердито хмуря брови. «Программа, которая должна перезапустить компьютер, вернув его к исходному состоянию, до того, как злоумышленники внесли в него свои правки. Тебе теперь не нужно взрывать станцию, теперь все в порядке». Лиза говорила рубленными, отрывистыми фразами, пытаясь убедить не столько Такера, сколько саму себя. Такер скривил губы и красноречиво скосил глаза на накренившийся пол. «Не похоже это на порядок». Поднял взгляд к потолку в поисках камеры видеонаблюдения. «Горский, убеди меня в том, что я не должен взрывать реактор, что станция больше не представляет угрозу для земной навигации и связи, и для города внизу». Ответом Такеру была тишина, и у Лизы на миг захолонуло сердце от недоброго предчувствия. «Лучезар, почему ты молчишь? Ответь Майку, пожалуйста». Командир невесело усмехнулся. «Ну и куда же ты делся, гений?» Лиза нахмурилась и отстегнула защелки шлема, чтобы испачканный застывшим пластиком лицевой щиток не мешал видеть выражение лица командира. Она еще раз попыталась переубедить его. «Майк, нам нужно отключить таймер заряда. Компьютер перезапущен, исходный код искусственного интеллекта восстановлен. Он работает в штатном режиме». Такер тоже снял шлем и сокрушенно покачал головой. «Я сомневаюсь в этом, Лизе. Горский создал чудовище и потерял контроль над ним. Твой гений сошел с ума на пару со своей программой. Конвей не успел сказать». Девушка настороженно осмотрелась. «А где, кстати, он сам?» Лицо командира приняло непроницаемое выражение. Он чуть повернул голову, и Лиза проследила взглядом за его движением и вздрогнула. Под панелью с экранами, скрючившись в неловкой позе, лежал Конвей с открытым шлемом. Из обоих ушей его стекали две тоненькие струйки крови. Лиза бросилась к мужчине. Профессиональный долг обязывал ее оказать помощь даже тому, кто ее не заслуживал. Склонилась над наблюдателем, уже понимая, что ее помощь ему не потребуется. Ли Конвей был мертв.